Поло Санчес робко подал голос. «Прошу прощения, а я-то здесь зачем?» Я повернулся к нему. «Ты — мой ключ от храма!» Молодой инспектор смотрел на меня, ничего не понимая. Я протянул ему мобильник Вальдеса. По тем сведениям, которыми располагает комиссар Дель Пьеро, Вальдеса посадили в 95-м за торговлю наркотиками, и он провел 5 лет в тюрьме Френ. Я скажу опиуму, что был его сокамерником. Как-нибудь его уболтаю. Но он, конечно, будет настороже и позвонит на этот номер, чтобы мексиканец подтвер... Внезапно капля пота обожгла мне роговицу, и я вскочил, как ужаленный. Черт! Достала меня эта проклятая жара! Дель Пьеро пристально посмотрела на меня, сжала губы и не произнесла ни единого слова. Я не стал садиться, продолжил свои объяснения стоя. «Извините. Ты родился в Испании, акцент у тебя почти такой же, как у этого подонка Вальдеса. Выдашь себя за него». Я помахал фальшивым удостоверением личности, оставшимся у меня с тех лет, когда я работал в бригаде по борьбе с бандитизмом. «Меня зовут Тони Шарк. Запомни это имя хорошенько». Санчес развел руками. «Но я же ничего не знаю про эту мексиканскую сволочь». «Значит, придумай, как выкрутиться. У тебя есть еще час до того, как я там появлюсь. Иди к Вальдесу, поговори с ним, заучи его интонации, действуй. В конце концов, не так уж это сложно». Мне не понравилось, как он переглянулся с Дель Пьеро, перед тем, как выйти, пообещав на прощание, «сделаю все, что смогу». А как только мы остались одни, комиссарша потерла виски и начала. «Франк, мне неприятно вам это говорить, но вы явно не в форме. Вы очень легко раздражаетесь. У вас трясутся руки. Боюсь, что ваше состояние не позволит вам сегодня вечером...» Я набрал в грудь побольше воздуха. «Вы тоже решили поиграть в психолога?» «Так вот, мое состояние, напротив, станет преимуществом. Они тем легче мне поверят, чем меньше я буду похож на комиссара полиции». Дель Пьеро барабанила ручкой по столу. «У вас всегда и на все есть ответ, да? Сколько времени вы сможете продержаться?» «Дольше, чем вы». Она не обратила внимания на мои слова. «Этот опиум, несомненно, встречался с нашим убийцей. Может быть, лучше обратиться к нему напрямую? Допросить? Заставить отвечать? Не зная, что там происходит?» «Нет уж, без этого мы рискуем устроить невообразимый бардак. Давайте-ка я все-таки сначала там пошарю». Она подвигала губами вправо-влево. «Что мы знаем об опиуме?» Здоровенный бритоголовый сенегалец с кольцом в носу, больше Вальдес ничего сказать не захотел. Она сузила свои кошачьи глаза. «А по-моему, он наговорил немало. Меньше всего он похож на слабака. Но я видела, как он на вас смотрел. Как будто он вас боится». Я щелкнул зубами. Не дать не взять акула. «Должно быть эффект Шарко!» Она, заставив себя улыбнуться, развернула на столе план восточной части Парижа. «Ну ладно, мы поставим 2 на углу проспекта Гамбетта, еще 2 на улице Аксо. Кроме того, пошлю туда группу захвата на случай, если возникнут проблемы, но...» «Только не переусердствуйте. Спускаетесь, засекаете подозрительных торговцев и поднимаетесь. Мы аккуратно возьмем их на выходе и будем надеяться, что они смогут вывести нас на убийцу. Это наиболее оптимистичный сценарий». Я кивнул. Она оперлась подбородком на руку, окинула меня быстрым оценивающим взглядом и прибавила: